Котишка, сейчас. Про котишка. Про котишка, сейчас. О чем? Про котишка. Про котишка. Это? Сейчас. Котишка. Про котишка. Про котишка. Сейчас. Угадай сон, про котишка. Я на тебе, как на войне. На войне. Я на войне, как на тебе. На тебе. Я на тебе, как на войне. Да. Я на войне, как на тебе. Прокатишка, сейчас. Прокатишка. Прокатишка. Я на тебе, как на войне. На войне. Я на войне, как на тебе. Теперь. Я на тебе, как на войне. Да. Я на войне, как на тебе. Прокатишка. Прокатишка, сейчас. Сейчас. Прокатишка. Прокатишка, сейчас. Прокатишка. Прокатишка, сейчас. Прокатишка. Прокатишка, сейчас. Прокатишка. Теперь. Как на войне. Да. Я на войне. Как на тебе. Это. Я на тебе. Как на войне. Я на войне. Как на тебе. Это. О как, прокатись-ка. Да. Ага. Алло, здравствуйте, МС Пампкин у вас? Нет, у нас его нет. Ладно, извините. Алло, здравствуйте, МС Пампкин у вас? А разве он не на прокатишке? Знаете, сейчас посмотрю. Да, вот же он, катается. Прокатишка! Сейчас! Сейчас, скорее! Прокатишка! Вот так! Прокатишка! Сейчас! Давай! Давай! Давай! Прокатишка! Давай!